Глава 21. Дворцовый переворот. Прописку оформили действительно моментально. Похоже, что в светлом сталинском прошлом электронное общество строилось опережающими темпами. До вечера можно было воспользоваться теплой погодой, прогуляться по городу, можно было пойти в кино, посмотреть, что изменилось в Кривическом музее. При мысли о музее Виктора стукнуло, что теперь с паспортом. Он может пойти в читалку и, наконец, ликвидировать свою политбезграмотность. На углу площади Карла Маркса и улицы того же классика стояла, несомненно, одна из лучших творений архитектора Василия Городкова. Два неодинаковых дворцовых фасада в классическом стиле, золотисто-желтые с белыми архитектурными деталями возле тенистого круглого сквера, были настоящим уголком Петербурга екатерининских времен, несмотря на то, что появились в советское время. От типичного сталинского ампира Нижний дворец, а иначе областную библиотеку было называть трудно, глядя на торжественный ряд ее огромных окон, каждое из которых было расчленено на три части тонкими пилястрами, отличало полное отсутствие помпезности. Это было господство изящных геометрических форм, сочетавшее в себе спокойствие и легкость проспектов северной столицы с неуловимой тенью позднего конструктивизма, пытавшегося передать чувство полета в коммунистическое будущее. Уже стоя перед широкой лестницей с дворцовым размахом, ведущей на абонементы в читальный зал, Виктор вспомнил, что у него нет фотокарточки. Но, как оказалось, это и не нужно. В стеклянной кабинке у нижнего пролета лестницы его лик запечатлел электронной камерой и нанесли на билет. Но самый большой сюрприз ожидал его наверху. Треть читального зала, который по всему простору убранству напоминал зал, в котором дают королевские балы, была отгорожена легкой стеклянной перегородкой, за ней стояли терминалы. Вход был свободным. Виктор подошел к ближайшему незанятому и залогинился нанесенным на билете магнитным кодом. Библиотечная сеть оказалась сегментом домолинии 2, и, собственно, библиотечный зал был залом бесплатного доступа. Первое, что бросилось в глаза Виктору, это отсутствие адресной строки в навигации. Точнее, он до нее таки и потом докопался, но играла она явно не первостепенную роль. Основная навигация по Савнету велась с помощью каталогов и контекстного поиска, причем коренные разделы каталогов были интегрированы с рабочим столом, представляли собой одно из горизонтальных меню. Упорядочение и классификация знаний здесь буквально была возведена в культ, так что найти что-то было даже проще, чем в нашем интернете, где на введенные в поисковике слова вываливаются куча неизвестно чего, потому что каждый мудрило считает своим долгом запихать в мета-теги то, что чаще всего ищет, а не то, что у него есть. Фильмов и телепередач в сети не было, лишь каталоги, по которым можно было выбрать фильм на кассетах или DVD и посмотреть в соседнем зале, либо, если в фонде библиотеки такого нет, заказать по МБА. Зато на Виктора хлынуло изобилие аудиозаписей и книг, в основном советских. «Помощь не нужна, все в порядке?» – полушепотом спросила Виктора улыбающаяся круглолицая дама с красивым эмалевым значком библиотеки на свитере. «Да, спасибо, я разобрался. Потрясающий выбор». Ну так ведь компьютерные сети сделали переворот. К примеру, раньше писателю надо было издавать бумажную книгу, а это долго. А теперь каждый может отослать свои произведения в местный худсовет, и это тут же попадет в библиотеки. А если худсовет отклонит? Если нет ничего такого, пойдет в фонды самодеятельного народного творчества. А если наоборот, признает особо ценным, фонд рекомендуемой литературы или даже фонд новой классики. Но это уже после обсуждения лиц критиками и признания читателей. Сейчас у нас очень многие пишут, и, конечно, не все сразу становятся писателями. Но, знаете, это нынешнее массовое увлечение народа литературным творчеством, оно в любом случае не зря. Оно побуждает знать и любить родной язык. Люди больше читают. За последние 10 лет они даже говорить стали правильнее. У них грамотнее построение фраз, связнее речь. Выразительнее, я бы сказала. А, простите, я вас не заговорила? Нет, ничуть. Приятно видеть увлеченного человека. А здесь все увлеченные. Кто в патентах роется, изобретает, кто в научных трудах, кто-то исторические документы изучает. У нас и госархивы в электронку переводят. И потом у читателя книга в фонде появляется, техническая или художественная. А как тут студенты сидят? Вот смотришь на них и думаешь, а может, вон там у окна сидит будущий гениальный ученый, а он у той колонны прекрасный поэт, который прославит наши края, а вот рядом девочка будет великим модельером, а где-то еще тот будущий главный конструктор или хотя бы рационализатор. Ну, сейчас все рационализаторы. Вы не представляете, как стала интересна жизнь. Лишь бы войны только не было. Вы ведь верите, ее не будет? Верю. Это слово выскочило у Виктора непроизвольно, он хотел усомниться в нем, но библиотекарша так заразил его своей энергией, что он снова повторил вдогонку твердо, словно сам бы решал судьбу этой планеты. Верю. Спасибо. Вы извините, я отвлекла вас. Виктор погрузился в изучение альтернативного интернета с таким азартом, словно это была компьютерная игра. Сам факт, что такую привычную вещь можно сделать как-то иначе, будил его воображение и вызывал желание спорить. Он заметил, что большинство сервисов и программ здесь исполнялись или управлялись через браузер, и это все чем-то напоминало нынешние сервисы Гугла. Выяснилось, что в Совнете все-таки можно было создать собственные веб-страницы, которые классифицировались как народное творчество. Но для этого надо было выбрать авторское сообщество и в нем зарегистрироваться. Ну, примерно так, как сейчас регистрируется на форумах. И за порядком там следила иерархия модераторов. С удивлением Виктор обнаружил, что здесь существуют даже блоги, которые назывались личными дневниками. Простенькие, без наворотов, похожие на гостевые книги, но блоги. Вообще, все частные документы в сети делились на публикуемые и личного пользования, а при библиотеке был виртуальный личный кабинет читателя, где хранилась разная информация – от файлов, временно скачанных, локальный доступ с ресурсов других городов, до доступа к своей почте, ссылок, списков друзей и знакомых, интерфейсов, мессенджеров и прочее. Попыток создания обособленных социальных сетей, вроде одноклассников, конкурирующих между собой, Виктор тут не заметил. Скорее была налицо тенденция превращения домолинии в одну большую социальную сеть, разбитую по профессиональным и другим интересам, без всяких там попсовых рюшечек, но удобную, потому что создатели этой сети прежде всего пытались сводить массу информации к встроенной системе и сделать доступ к ней, возможно, более удобным. По-видимому, это было острой необходимостью в условиях недостатка пропускной способности линий. Перед Виктором лежал виртуальный мир, стройный и красивый, как SimCity, пусть и с несовершенной графикой, но со столь же увлекательным геймплеем, где человек мог умственно прокачиваться, повышая свои знания и способности, и какое-то подобие рейтинга в виде бальной системы тут уже нарождалось. Этот мир превращал самосовершенствование в игру, но в отличие от Симов, он не уводил от реального мира, воображаемый. Напротив, силой человеческого воображения реальность была затащена по ту сторону экрана монитора и сверкала там в своем волшебном величии, как изумрудный город. Несчастными в этом мире автоматов оказывались тролли-киберпанки. Тролли, потому что из-за отсутствия анонимности их давили как класс, а киберпанки, потому что пространство для виртуальной жизни было удобным, и сетевым бомжам было бороться не с кем. Кстати, один из сервисов позволял легко отыскать, где в СССР в данный момент работает любой пользователь, в каком городе, доме и за каким терминалом. «Видимо, из двух разных мест тут под одним логином не войти», – подумал Виктор. Под соседним на столике монитором лежала монета в 3 копейки, судя по размеру. «Надо взять», – подумал Виктор. «Монета в СССР – вещь полезная. Газировки можно взять. На 2, наверное». Он аккуратно пододвинул ее к себе по коричневой плоскости стола, не переворачивая. Треугольник оказался старый, 33-го года, но по размерам такой же, что и хрущевский. Только колоски были более тощие и цифры чуть с вывертом. Виктор взял монету в руку, машинально перевернул и обмер. Вместо знакомого герба с 6 лентами и надписью по кругу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», на аверсе монеты красовался двуглавый орел, под которым виднелась загадочная надпись «ЦИБР». «Что за чушь?» – подумал Виктор и протер глаза. Орел не исчезал. Виктор нагнулся к соседнему монитору и внимательно посмотрел. Под краем желтоватого корпуса на столе скопилась пыль и виднелся лишь след отодвинутой монеты. Либо ее подсунули под край корпуса аккуратно сверху, либо навалилась тут, ну, с неделю, а может и больше. Виктор вдруг осознал, что монета встревожила его гораздо больше, чем само попадание сюда. Попаданием он уже как-то привык и нашел тактику. Монета означала нечто неизвестное, что никак не вписывалось в то, что он раньше знал об иных реальностях и практически стопудово неизвестные угрозы. «Без паники», — сказал себе он. «Откуда ты знаешь? Может, здесь были изменения в 30-х? Может, белые фальшивые деньги забрасывали? Хотя какой смысл забрасывать фальшивые медики? А может, здесь действительно существует чувак, подделывающий невозможные деньги? И что это за ЦИБР такой? Стоп! Ты же в ихнем инете сидишь». Пальцы Виктора рванули по клавишам, опережая его мысль. «Так, смотрим учебник истории», — решил. «Гражданская война, НЭП, как-то иначе пошло. Кризис в сельском хозяйстве и вынужденная коллективизация. Так, обострение политической борьбы внутри правящей элиты. Начальный период индустриализации. Так, милитаризация страны и борьба в среде высшего командного состава». «Да, здорово перелицевали. Но никаких царских орлов не просматривается». За отсутствие связанных мыслей Виктор перелистал свежие материалы ТАСС. С текущим моментом, вопреки ожиданиям, оказалось все проще и скучнее. В КПСС были две платформы – сталинская и марксистская. Имя Ленина в названиях и программах договорились не трогать. Это, так сказать, было общее достояние. Платформы открыты, между собой на публике не грызлись, а сама партия, как Ватикан, предпочитала не афишироваться. На Ирак США уже успели наехать, но без наземной операции. «Ну ты как?» – раздался за спиной Виктор девичий шепот. «Да погоди ты, никак не сочиню основную мысль реферата. А что за тема? Ну это, почему чешские правые толкали лозунг идти в Европу? Ну это Европа, по-моему, только буржуям нужна, чтобы меньше оставлять трудящимся. Ну так же не напишешь. Почему? Ну, надо как-то обтекаемо». «Да, чего же это я?» – спохватился Виктор. «Мне же надо насчет Югославии просветиться надо». Но украшавший раздел карты Югославия была целая и выкрашена в красный цвет. При виде этого у Виктора сразу отлегло на душе, хотя, углубившись в тему, он понял, что радоваться пока рано. Сепаратизм Словении был подавлен в зародыше в 90-х, практически без единого выстрела. Парламентаризм был заморожен, власть в стране передана органу под названием ДКХП, что, по иронии судьбы, переводилось на русский не иначе, как ГКЧП, в результате чего Югославия была зачислена в число стран-изгоев. Но то ли помогли хорошие отношения с СССР, в котором вместо очередей с талонами и бузы в НКО повсеместно появлялась докторская либерийская колбаса, то ли почистили местную элиту. Какой князь не мечтает стать монархом, чтобы не отвечать перед вышестоящими? А может быть и то, и другое, только стоящая на очереди Хорватия особо дергаться не стала, и дело ограничилось только местными волнениями. Вообще, этнические раздоры, которые под предлогом защиты прав меньшинств услужливо поддерживал евросообщество, к 95-му просто стали затихать. Однако взамен этнических разборок последние 3 года страну накрыла волна терроризма, уже под видом религиозной войны. Те, кого Европа называла антиправительственными формированиями, а методы борьбы этих формирований в основном сводились к тому, чтобы взорвать крупные магазины, захватывать школы или запускать по Белграду реактивные снаряды малого калибра, как когда-то по Кабулу. Похоже, никому уже ничего не обещали, да и вообще им было уж все равно, кто у власти. Речь шла просто о том, чтобы добить население и власть ежедневным страхом, чтобы люди из общества превратились в стадо и соглашались на все, что продиктуют. Например, навод войск того же НАТО, без сопротивления. Советская пропаганда обвиняла Соединенные Штаты в поддержке международного терроризма. Те, в свою очередь, обвиняли СССР в поддержке режимов, нарушающих права человека. ООН утонула в бесконечных вето, и было непонятно, зачем оно вообще нужно. «Как ни печально, но Югославия здесь это полигон», – заключил Виктор, – «как для США и НАТО, так и для нас». Они отрабатывают здесь методы диверсионной войны, как они делали это в нашей реальности и в Афгане. Мы методы борьбы с ним. Если югов сдадут, next stop in USSR пойдет на Кавказе, в Средней Азии, а может быть Молдавии. Прибалты не поведутся, они люди расчетливые. Так что все эти Бесланы, Норд-Осты тут еще могут быть впереди. Что же делать? Что, что я знаю или умею, здесь такого не могут они? Неужели от человека в мире так ничего не зависит? Но зачем тогда вся эта эволюция? Зачем этот разум, если человечество так и не отучилось от привычки друг друга жрать? Виктор вздохнул, нажал F10 и «да» на вопрос о завершении сеанса. Тяжелые двери дворца знаний с наклонными бронзовыми трубами закрылись за его спиной, и печально умиротворенный вечер, словно старый приятель, пожал ему руку. Со стороны площади партизан над зелеными откосами сутка нависала буро-лиловая туча, и розовый луч, выбивавшийся из-под нижнего ее края декадентский, умирал на башне почтамта. Неуловимое обаяние последнего мига исчезающей красоты хлынуло в душу, растворяя накопившийся где-то там в ее глубине тревожный комок. «А ведь США нужна не война в Европе», – вдруг мелькнуло в голове Виктора. «Им нужен очаг, чтобы столкнуть друг с другом людей двух цивилизаций – восточной и западной. Религия – это повод. И СССР одновременно погрязнут в этой войне, которая будет вестись частично внутри них самих, и в которой они не смогут пустить в ход основной свой козырь – ядерное оружие. И тогда США, оставшись в стороне, будут править миром». Он медленно пошел через площадь к умолкнувшему фонтану посреди круглого сквера, где когда-то в детстве любил просто стоять, глядя на игру мозаичных рыб под прозрачными волнами, ни о чем не задумываться. «Виктор, привет! Что случилось?» Он повернул голову влево. На скамейке аллеи с каким-то карманным изданием в руке сидела Инга. «Здравствуй. Не узнал тебя. Богатый будешь». «Ну, раз ты говоришь, значит, обязательно буду», — сказала она, пряча книгу в спортивную сумку. «Ты что такой потерянный?» «Да нет, просто вот из библиотеки задумался». «Образовываешься?» «А я вот час быка в бумажной взяла почитать. Недавно переиздали, без купюр. Серия «Русская утопия и антиутопия». Ты, наверное, читал еще в «Технике молодежи»?» «Да, потом брал советское издание, хотя она была дефицитом». «Разве были зарубежные?» «Ладно, не буду придираться к твоим словам». «Ой, дождик закапал, я без зонта. Я провожу. Ты куда идешь?» «К себе». «Как тесен мир», – размышлял Виктор, держа зонт над головой Инги, когда они вместе направлялись к остановке у гостиницы «Десна». «Надо же тут встретиться, хотя...» «Это же были элементарно, Ватсон. Залезть с ноута в домолине и увидишь, что я в библиотеке». Дождь зачастил. Они поспешили к остановке. Виктор старался держать зонт над пригибающейся Ингой. Та отстраняла. «Не надо, ты сейчас весь замокнешь». Оба не обращали внимания на встречных пешеходов, что торопились найти укрытие от холодных капель, что летели на них с неба, с листьев, железных листов крыш и паутины проводов, заботливо сплетенных городскими электрическими волшебниками. Они шли по переходу сквозь размазанные по мокрой пелене асфальта отражения фар, когда Инга, видимо, боясь оступиться на каблуках, взяла его за руку. Они остановились под навесом остановочного павильона, а дождь танцевал над ними сальсу на листьях профнастила, цвета спелой вишни, и радовался, что так легко внестись в мятицу в этот деловой сосредоточенный вечерний муравейник. Троллейбус подкатил, блестя мокрыми боками, словно он был выдутый из стекла огромной елочной игрушкой, и библейским жестом распахнул двери для жаждущего покоя сухого тепла. Их несло людским потоком с людей с полураскрытыми зонтами, что хлынул в салон, как вода в пробоину корабля, наскочившего на айсберг. Водоворот занес их за два кресла от двери, где встречное движение уравновесилось и оставило их на пространстве легкой зыби. Инга продолжала держать его руку, и тогда он нежно провел указательным пальцем по тыльной стороне ее ладони и впадинам между костяшек. Ну и после этого она не отняла руки и не попыталась выразить каким-то иным образом своего недовольства. Тем временем мысли Виктора автоматически свернули на рациональный лад. А ведь надо что-то с одеждой делать. Мама, мама, что мы будем делать? Ку! В понедельник получаю подъемные, сразу беру свитер и теплое трико. Зимние на неделе в рассрочку, как только переселюсь в общагу, чтобы много шмоток не таскать. Хотя рассрочка – это сразу раскрыть финансовую ситуацию в кооперативе. Из какого-то табора без зимней одежды, а? Тогда переиграем. Так, свитер обождем, берем куртку наличными. Тем более, что с паспортом положенная продкомпенсация. Еще надо, чтобы кто что-то оставалось там, на всякий там. Так, завести книжечку. Кстати, чего они с этой всеобщей компьютеризацией все на карточки не перешли? Хотя миллионеров нет, так что им это не особо-то и надо. И откуда это во мне это дикое сочетание романтических чувств и холодного бытового расчета? Удивился он через секунду. Хотя погоди, догадываюсь. Здесь я должен заботиться обо всем сам. Во мне проснулся холостяк? Планирование общагского быта и свободное влечение к малознакомым женщинам? Надо где-то останавливаться. Ну а если я застрял здесь навсегда? Как-то смущает вся эта история с подпольным паспортом. Но руку не отнял. И не от того, что был не в силах устоять, просто это было бы, ну, все равно, что накорябать на системнике рутовый пароль. Так не делают, потому что так не делают.